От неожиданности Изабель вздрогнула и, подняв глаза, увидела перед собой громадную фигуру в мокром плаще. Рыцарь-дракон наклонился и помог девушке снять накидку. Потом он откинул капюшон своего плаща. Мокрые завитки его черных волос прилипли ко лбу. Изабель увидела, что он молод и красив. Густыми черными бровями и загорелым лицом он походил на чужестранца. Изабель была приятно этим удивлена. Рыцарь-дракон присел на корточки и снял с нее ботинки. Она вытянула ноги в мокрых шелковых чулках поближе к огню. Рыцарь все еще сидел возле ее ног. Он вдруг взглянул на нее. Его глаза были изумительно голубыми. Изабель ожидала, что глаза у него окажутся карими, как у тех темноволосых рыцарей, которых она видела на турнире. В его взгляде было столько восхищения, что девушка невольно улыбнулась. Его красивые губы тоже раздвинулись в улыбке. «Благодарю вас, милорд», — вежливо произнесла Изабель. «Здесь так хорошо, тепло и сухо. Если погода вам кажется слишком сырой, то мы можем подождать, пока не прояснится», — предложил рыцарь. Он говорил по-английски с акцентом. «О, нет!» — торопливо ответила Изабель. Она помнила, нельзя задерживаться в пути. А оставаться на постоялом дворе опасно для нее. Вдруг в конце дня он решит разделить с ней постель. Хотя он не производил впечатления дурно воспитанного человека, грубияна. Изабель надеялась, что он не будет покушаться на ее целомудрие. «Это хорошо. Мы не собирались надолго прерывать наше путешествие». Он встал и, сняв свой мокрый плащ, накинул его на спинку стула. Рыцарь остался в короткой куртке, надетой поверх коричневой кожаной рубахи. Повязка на его левой руке напомнила Изабель, что он был ранен на вчерашнем турнире. Без зловещих черных доспехов рыцарь-дракон не казался страшным и грозным. Изабель почувствовала облегчение. Рыцарь продолжал заботиться о ней. Он принес блюдо с жареным мясом и наполнил теплым элем высокую кружку. Девушка ела и пила, из-под тишка наблюдая за новым опекуном. Валиец сидел со своими людьми. Они изучали карту и что-то обсуждали на непонятном ей языке. Изабель съела все мясо и выпила весь эль. По телу разлилось приятное тепло. «При других обстоятельствах, — размышляла Изабель, — она бы не возражала против помолвки с этим мужчиной». Разглядывая черного рыцаря, она нашла, что он красив так же, как и сэр Рейф де Гаскон. Решительный твердый подбородок, прямой нос и дивные глаза на загорелом лице. Дракон поистине был самым красивым мужчиной из всех, кого она когда-либо встречала. Изабель просто не могла отвести от него взгляда. Неужели она так захмелела? Девушка встревожилась. «Ну да, это, конечно, все из-за выпитого эля. Еще одна кружка, и она будет готова принимать поцелуи этого мужчины». Подумав так, Изабель развеселилась и даже хихикнула. В этот момент дракон поднял голову. Он очень удивился, увидев, что она смотрит на него, и, улыбнувшись девушке, сел на скамью рядом с ней.